Почему я выжил? Прихожу в себя и не могу сразу вспомнить, что произошло. Сначала мне кажется, что я умер, потому что, открыв глаза, я оказываюсь в стерильном белом помещении. Моргаю раз, два, голова тут же отзывается глухой болью. Я внимательнее осматриваю окружающее меня пространство. Белые стены, белая дверь, белая кровать, капельница на руке. Я привстаю. До меня доходит, что я нахожусь в больнице. Значит, выжил. При осознании этого факта возникает странное ощущение. С одной стороны, я вроде рад этому, но с другой, пытаюсь вспомнить последние моменты. Кажется, меня изнасиловал какой-то маргинал. Черт, придется посетить врача и провериться на ВИЧ. Он не пользовался резинкой, и наверняка в меня попала какая-нибудь грязь. Итак, человек меня ударил, задушил, а дальше ничего. У стены сбоку сидит Валерка, он дремлет. Его присутствие так сильно меня удивляет, что я замираю минут на 5 точно. Что он здесь делает? Как долго он здесь находится? Доброе утро? Подаю голос я. Голос выходит очень слабым, и мне чертовски сложно говорить. Буквально борюсь за то, чтобы из меня вышли слова. Глаза Валеры открываются. Слава богу, ты очнулся. Полежи пока, сейчас врача позову. Не вставай только, хорошо? Что случилось? Останавливаю я его, нахмурившись. Горло саднит. Почему я выжил? Все потом, дорогой, сначала врач, говорит он, и я улавливаю в его голосе теплоту. Он уходит за врачом, а я задумываюсь, почему он назвал меня дорогим. Значит ли это, что после нашего секса он решил, что мы можем с ним встречаться? Друг возвращается в палату с седым мужчиной в очках и в белом халате. «Добрый день! Здорово, что вы к нам вернулись!» — приветствует меня доктор, доставая свои заметки. «Скоро проведу осмотр, а пока скажите, как себя чувствуете?» «Вроде нормально. С голосом что-то. Говорить сложно». «Да, отек гортани», — кивает доктор. «Вас сильно душили. Что помните последним?» «Меня изнасиловали». Я отвожу взгляд, чтобы не сталкиваться с глазами Валерки. Я гулял в парке, потом на меня напал какой-то мужчина. Он изнасиловал и стал меня душить. Дальше ничего не помню. Постарайтесь пока так много не говорить. Доктор что-то пишет в своих заметках. Вас нашла семейная пара, выгуливающая собаку. Застали все в процессе. Мужчину поймали, вам была оказана первая помощь. То есть искусственное дыхание и массаж сердца. Скорая приехала довольно быстро, так что вам повезло. Мужчина проницательно смотрит на меня. «Вам очень повезло, что собака услышала подозрительные звуки и понеслась к вам. Иначе вас не нашли бы». «Доктор, а как скоро его выпишут?» — спрашивает Валерка с беспокойством, глядя на меня. «Проведем необходимые исследования для начала. Если ничего жизни пациента не угрожает, то не вижу никаких причин не отпускать его домой». «Как долго я проспал здесь?» — любопытствую я. «Вы были без сознания более 10 часов. Сначала пришлось подключить аппарат искусственной вентиляции легких. Вы заставили своего друга знатно поволноваться». И тут доктор с некоторым уважением смотрит на Валеру. Тот лишь закрывает глаза на это и вздыхает. «Что ж, раз ты очнулся, я пойду пока домой, посплю немного», — обращается ко мне друг. Я молча киваю. Он встает, прощается с нами и уходит. Женя с Дэном приходят навестить меня вечером. Женя постоянно плачет, хотя со мной все в полном порядке. А потом в палате оказывается молодой человек в форме следователя. Он не намного старше меня по виду. Я сразу понимаю, что он пришел по поводу изнасилования. Мои догадки подтверждаются, когда он поздоровался и представился следователем. Итак, следователь садится на стул, готовясь допрашивать меня. Его лицо ничего не выражает, ведь он просто выполняет свою работу. Однако в его глазах я вижу заинтересованность. «Вы себя хорошо чувствуете? Сможете мне рассказать о том, что произошло?» Я киваю, начиная описывать события, которые кажутся мне уже такими далекими. В ходе своего повествования я иногда останавливаюсь, чтобы вспомнить ту или иную деталь. Почему-то память как будто ускользает от меня. Возникает то же самое ощущение. У меня провалы. Вроде все помню и знаю, но... К моему удовлетворению мне удается воспроизвести всю ситуацию вплоть до момента, когда я потерял сознание. Следователь делает у себя пометки, слушает внимательно и кивает, поощряя меня рассказывать дальше. В конце он благодарит меня и встает. Я не удерживаюсь и спрашиваю. «А тот мужчина, который меня изнасиловал, он ведь задержан, да? Мне доктор что-то такое говорил. И еще, что насчет ножа?» Следователь садится обратно. «Да, он ранее не раз привлекался к административной ответственности. Вас обнаружили двое людей, выгуливающих собаку. Они и задержали его, но он особо никуда не рыпался. На месте сознался. Нож был обычный столовый. Дело возбуждено, так что все сложилось справедливо». «Спасибо большое», — от всего сердца говорю я. «Вам спасибо за содействие и помощь». Мы прощаемся, и он покидает палату. Я вздыхаю и делаю вывод, что все закончилось вполне себе справедливо. Виновный пойман, жертва выжила. В больнице я провожу еще пару дней. Нужно провести исследование моего головного мозга и диагностику состояния. Кормят меня вполне сносно, от скуки я смотрю телевизор. Валерка навещает меня постоянно, но, к счастью, никак не упоминает ту тему, про которую хотелось бы забыть. Вечером ко мне снова приходят Дэн с Женей. И мне приятно, что они очень переживают за меня. «Алик, я бы хотел предложить помощь. Ты бы мог пожить у меня, пока тебе не станет лучше». Валерка смущенно смотрит на меня, но стыдливо прячет свой взгляд всякий раз, когда я поднимаю на него глаза. «Думаю, я уже в норме, со мной все хорошо, мне будет удобнее жить дома». «Хорошо», — вздыхает он. «Но мы ведь можем поговорить?» «Можем», — выдыхаю я, зная, что он хочет обсуждать. «Так о чем ты хотел поговорить?» Удивляюсь своему самообладанию. Валерка ведь не просто так таскается сюда и проводит почти все время. «Да, наверное, потом». Ему словно что-то мешает говорить. Его взгляд блуждает по палате, по полу, по стенам, почему угодно, только не по мне. «Хотя, вообще-то, можем и сейчас. Знаешь, никак не могу выкинуть из головы». «Ты о чем?» — невозмутимо продолжаю я. Он удивленно смотрит на меня. «О сексе, конечно же!» Последние слова он произносит шепотом, словно боится, что нас подслушивают. «Валер, я прикрываю глаза и призываю свои остатки благоразумия. Мы оба были пьяны, но было и было, что вспоминать-то?» «Я не могу это отпустить. Не могу спокойно смотреть на тебя, я надеялся, ты меня поймешь». «Что ты хочешь от меня?» Беспомощно спрашиваю я. Лицо Валерки принимает решительное выражение. Такое, при котором становится понятно, сейчас он сделает что-то непоправимое. Так оно и происходит. Он подходит ко мне и быстро приникает своими губами к моим. Он не спрашивает у меня разрешения, хочу ли я этого. Он с чего-то решил, что я уже по умолчанию согласен. Я лежу в таком шоке, что никак не успеваю отреагировать. А он скользит языком по моей нижней губе, давая понять, что хочет, чтобы я впустил его внутрь.